Я почел приличным повидаться с вами со всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже и кто главная пружина и чьим сокровенным сноска недописана. Хотя он и очень искусно скрывал свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время. И надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, я полагаю, военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше. Князь остановился, как бы ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны. Известно мне также еще одно дело, хотя производивший его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам. И представлю очевидные доказательства. Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания, некоторые из боязливейших тоже смутились. Само по себе, что главным зачинщиком должно последовать лишение чинов и имущества. Впрочем, отрешение от мест. Само собой разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, несмотря на все это. Я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что будут меня обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще... Те же обвинят! Я должен обратиться таким образом только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы виновных. Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо. Теперь тот самый, у которого в руках участь многих, и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, сглажено, прощено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба.